Глава 12. Расплата уже близка. Сия. Я не могла подобрать слов, чтобы выразить все эмоции, которые овладели мной. Какой же хладнокровной тварью нужно быть, чтобы после совершенного спокойно сидеть и прикидываться сходящим с ума от горя родителям? Хотя сомневаюсь я, что он ее отец. Интуиция подсказывает, что этот мерзавец не приходится погибшей родным. Неотрывно смотрела на призрачную девушку, по щекам которой текли слезы. Она не могла отвести глаз от своей матери, без конца поглядывающей на двери операционной. «Забирай ее», — вклинился в мои мысли Ноан. «Еще не время», — мотнула я головой. «Что? Что значит «еще не время»?» «Только попробуй сказать, что ты...» «Сия!» — рявкнул жнец. Но я не слушала его, решительным шагом направляясь к испуганно вздрогнувшей душе. Она выставила руку вперед, словно пытаясь защититься от меня. «Не бойтесь», — попросила я, останавливаясь. «Прошу вас, я не причиню вреда». «Что ты творишь?» Наставник мгновенно оказался рядом со мной, рыча на ухо угрозы, которые он обещал воплотить в реальность, если я не замолкну и не прекращу трепать ему нервы. «За что он столкнул вас?» — спросила я, игнорируя шипение Ноана, который от моего наплевательского к нему отношения готов был на себе волосы рвать. Девушка настороженно смотрела в ответ, но ее взгляд то и дело смещался в сторону женщины, которая тут же встала при появлении врача. «Ну что там, доктор?» — кинулась она к хирургу с печальным выражением лица. «Нет», — замотала головой, учащенно дыша. «Скажите, что моя дочь жива!» «Милая, успокойся, прошу тебя», — тут же зашептал убийца. «Тебе нельзя волноваться. Слышишь, у тебя больное сердце». Под громкий плач убитой горем женщины врач извинился и покинул коридор. «За что боги забрали ее у меня?» — кричала мать, потерявшая ребенка. «Верните мне ее! Верните!» «Мама!» — всхлипывала душа погибшей. «Прости, что причинила тебе столько страданий. Прости, что не рассказала раньше!» Призрачная девушка закрыла лицо ладонями. «Не рассказала, что именно?» — осторожно спросила я. «За что он вас столкнул?» Вновь задала тот же вопрос, чувствуя, что во мне включился полицейский, желающий докопаться до истины. «Приставал», — шмыгнула носом измученная душа. «Отчим приставал ко мне, а я молчала». Сквозь всхлипы доносились ее слова. «Не хотела, чтобы мама расстраивалась, но сделала только хуже». Она размазала слезы по щекам и кинула озлобленный взгляд на отчима, который мастерски продолжал отыгрывать роли любящего супруга и отца, потерявшего дочь, пусть и не родную. Он подглядывал за мной, установив камеру в комнате. «В его ноутбуке есть видео. Я случайно нашла записи. И когда он понял это, то вытолкнул меня из окна». «Так, хватит!» — раздраженно вздохнул Ноан, вытаскивая из кармана селок. «Только попробуй!» — цепко схватила его за руку, смотря так, будто готова разорвать на куски в любую секунду. «Не смей!» «Отошла в сторону!» — гневно прищурился жнец. «И не мешай мне выполнять свою работу!» «Мы должны ей помочь!» — возмолилась я шепотом, бросая взгляды на тихо плачущую девушку, наблюдающую за своей матерью. «Как Леста могла выпасть из окна? Как?» — рыдала она. «Знать бы причину!» — печально мотнул головой отчим. «Может, у нее последнее время были какие-то проблемы?» «Ты моя главная проблема!» — закричала душа, а ее волосы взмыли вверх, словно раздуваемые порывами ветра. «Из-за тебя я лишилась всего!» «Если она сейчас натворит дел, я самолично тебя в департамент утащу за шкирку, как котенка!» — злобно процедил сквозь зубы жнец. «Вселись в него!» — ткнула я пальцем в сторону отчима. «Чего?» — возмущенно выпучил глаза Ноан. «Вселись в него и расскажи все бедной женщине. Учащенно дышала я, прекрасно зная, что на такое способны жнецы с опытом. «Вот еще!» — фыркнул Ноан. «С чего ради?» «Проси что угодно взамен!» — выпалила я, только потом понимая, что именно ляпнула. «Ну...» — кашлянула смущенно, наблюдая ехидный взгляд Ноана. «Я имею в виду без всяких там пошлостей». «Размечталась!» — усмехнулся этот поганец. «Смотрю, фантазия у тебя бурлит, да?» «Еще слово и...» — стиснула зубы, мысленно внушая себе успокоение. «Тоже мне воплощение всех женских фантазий». «И почему мне кажется, что ты в мою сторону сейчас запустила много нелестных слов?» — вскинул он брови. «Так ты поможешь девушке или нет?» — стояла я на своем, не желая отступать. «Нет», — мотнул он головой. «Хорошо, тогда я расскажу парням, которые придут сегодня вечером, как ты пялился на мою задницу», — пожала я плечами. «Что?» — возмутился жнец, да так правдоподобно, что я почти поверила. «Когда такое было?» «Когда мы поднимались по лестнице», — коварно улыбнулась я. «Скажи еще, что не так». «Не так», — Ноан осмотрел меня с ног до головы, морщась. «Ты сама в это веришь? На что там смотреть?» «Помоги призрачной девушке, и мы больше не вернемся к этой теме», — придвинулась к нему ближе, замечая, как жнец задержал дыхание. «Согласен?» Ноан упорно молчал. «Уверена, твои друзья, если и не поверят мне, то будут подкалывать тебя до конца дней», — давила я на прощупанное слабое место наставника. «Ладно», — фыркнул он спустя пару секунд раздумий. «Но это в первый и последний раз. Больше ни в чем подобном я участвовать не собираюсь. Понятно?» Я довольно улыбнулась, не давая внятного ответа. А Ноан и не обратил на это внимания, уверенным шагом направляясь к мужчине, который даже не подозревал, что совсем скоро самолично расскажет своей супруге все, что так рьяно пытался от нее скрыть.